Все мнится невозможное, начало без конца, происхождение сложное, наседка до яйца, во всем необходимое начальное звено. Кто сотворил родимое исходное зерно? Пространство безграничное, да время, свет и тьму. Как возомнить первичное по нашему уму? Вся сущность самосущая от первого лица, но есть и нить, ведущая к родителям Творца.